«Твоя кина никак не может быть похожа на реальную жизнь», – подумав, объявил Мар. «Фантастика – это выдумка. А разве я выдумка? А кардинал? А чужие?» «Нет, Семен, реальность – это наши друзья и наши враги, данные нам в ощущениях. Так говорил когда-то Замурзан-ботаник, и я с ним согласен. А вот то, что истина где-то рядом, так оно и есть. Потому что больно уж расплывчатый адресок вложил в меня Слимп. Какой-то размазанный, что ли? Как будто он промчался за один миг по всему маршруту, ставя пространственные метки на все подряд. И на нужное, и не на нужное. Абы как ставя. Ох уж мне эти крутые маги-колдуны. Все у них по-своему. Все нестандартно. А ты разбирайся. Правда, выделяется 5 более-менее понятных адресов. Это, видимо, те места, которые Слимпа чем-то заинтересовали. То есть 5 конкретных мест в Иксмире. А какой именно из тех адресов нам пригодится, не знаю. Что делать будем? Прямо по списку и пойдем. Рассудительно ответил Семен. Посетим все те конкретные места, с самого первого и по самое последнее. Где-нибудь да найдется нужная зацепка, я так думаю. Логично. Похвалил решение Семена медальон. Ну... Тогда поехали. Туннель, в котором через секунду оказался Семен, напоминал трубу многопоточной автострады. У него был высоченный потолок с 4 далеко разнесенными друг от друга рядами светильников и гладкий стеклянно-отблескивающий пол, расчерченный вдоль широкими белыми вставками. Стены туннеля терялись в полумраке, но все же было видно, что они не гладкие, а сплошь покрыты крупным рельефным узором, издали похожим на древесную кору. Семен стоял посреди автострады, идущей из никуда в никуда, и оглядывался по сторонам, прикидывая, в каком направлении ему лучше идти. Желательным было то, которое привело бы его к людям, а не к чужим. Пусть и к наемникам, но к людям. «С проезжей части сойди», – посоветовал Мар. «Вдруг тут скоростной гужевой транспорт ездит, еще задавит ненароком какая-нибудь тележная кобыла. Вон туда давай!» «Право. Там специальная тропка есть для любителей пеших прогулок». Семен спохватился и опрометью кинулся в сторону. Возле стены был узенький тротуар, приподнятый над полотном дороги. Семен встал на пешеходную тропинку и опять призадумался, топчась в нерешительности на месте. «Чего стоим?» – поинтересовался Мар. «Проблемы?» «Да вот, не знаю, в какую сторону идти», – признался Семен. «Сложность выбора, понимаешь». «Давай тогда знак какой-нибудь поищем», – предложил медальон. «Путеводное знамение. О, есть такое. Вон там, Семен, вдалеке, один из потолочных светильников моргает. Нет, нет, в другой стороне. Вот туда и пойдем, если все равно куда». Семен безропотно отправился в указанную Маром сторону. Лично он никакого моргающего светильника не видел. Впрочем, у медальона было острое зрение, несмотря на отсутствие глаз, и Семен не сомневался в его словах. «Слушай меня внимательно!» Семен на ходу принялся инструктировать Мара. «Я хочу встретиться с местными людьми, разузнать у них, что здесь к чему. Если налетим на чужих, то прикроешь меня невидимостью, а там посмотрим, как быть. Может, перескочим на другой адрес. Самостоятельно ничего не предпринимай, разве что в случае смертельной опасности». «Есть, шеф!» – бойко отрапортовал медальон. «Будет исполнено. Вот только что-то ни людей, ни чужих не видно. Единственная опасность, которая возможна в этой дыре – скорое наступление зевоты и скуки. Смертельной, ежели так и будем дальше топать впустую». «Если станет совсем грустно, что-нибудь придумаем», – пообещал Семен. «Нам это не впервой». «Ага, теперь вижу твой плафон. Действительно моргает. Ну и пусть». «Еще 100 метров пройдем, и если за это время никого не встретим, тогда...» Фразу Семен не закончил. В противоположной стене туннеля открылся ярко освещенный прямоугольник хода. Из прямоугольника один за другим вышли 3 человек, мужчин. Поглядывая то по сторонам, то на потолок, троица направилась к середине автострады, к тому месту, где над стеклянным шоссе отбивала световую морзянку неисправная лампа. Семен немедленно раскрасил маскировочный костюм в цвет стены и прижался к ней. Увидеть Семена нынче можно было лишь подойдя к нему вплотную. Мужчины были одеты в желтые комбинезоны, похожие на робы сантехников по вызову. У одного из них на плече висела объемистая черная сумка. У второго что-то наподобие ручного пылесоса. У третьего за спиной был небольшой ранец, прихваченный ремнями крест-накрест через грудь. Человек с ранцем был постарше своих молодых спутников. Семен решил, что ему где-то лет под 40, повыше ростом и пошире в плечах, и чем-то здорово напоминал профессионального спортсмена. Жестким выражением лица, что ли? Семен не понял. Тот, который был сумкой, громко продолжал рассказ, начатый раньше. «И тут, представьте, вваливается в нашу ячейку Гага. Весь никакой. Морда и кулаки в крови. Рубаха порвана. Ну, мы, понятное дело, всполошились. Гага, что случилось? Кто тебя так? Ежели это опять козлы из восьмого, то мы сейчас им такой трындец устроим, что мало не покажется. И плевать на инкубатор. Авось не найдут. Мы, по правде, тоже нарезанными были. Море по колено. Крепкий гад его самогон оказался. Совсем дурные стали. Ну и что, Гага?» Напомнил его спутник с пылесосом на плече. «И кто его так отделал?» «Никто, а что?» Предвкушающе хихикая, ответил сумочный. «Он, видишь ли, решил еще за одним пузырем к Легу в дежурку смотаться. Ты ж знаешь Гагу, он всегда в одиночку надирается. Решил, стало быть, он догнаться окончательно, чтобы наповал, и двинул сходу из своей ячейки. Быстро-быстро двинул, чтобы не отключиться раньше времени. Бегом!» «И?» Заинтересовался тот, который был с ранцем. «Он пропускной жетон забыл надеть!» С удовольствием сообщил рассказчик. Оба его спутника зашлись в хохоте. «Мордой об собственную дверь!» С перерывами, постановая от смеха, с трудом добавил сумочный. «Причем три раза! Три! С разбегу! Морд!» Продолжить сумочный не смог, ослабев от смеха. Он сел на дорогу и замотал головой. «Так-так», – в полголоса сказал Мар. «Выходит, у них здесь тайно гонят самогон и жрут его до упаду в своих жилых ячейках, что говорит о налаженном быте, то есть о давнишней оседлости людей. Также есть обязательный пропуск, без которого дверь той ячейки не открыть. Значит, везде повсеместный контроль. А еще имеется некий инкубатор, которого все боятся. Не нравится мне этот инкубатор. Ох, не нравится!» «Ладно, вставай!» Тот, который был с ранцем, видимо, старший в группе, пнул ногой ослабевшего от смеха товарища. Не сильно пнул, для острастки и приведения в чувство. «Дело надо делать, а то сами загремим в инкубатор под фанфары!» Старший уставился на мигающий потолочный светильник. «Через полчаса движение откроют. Новую лампочку давай!» Рассказчик, продолжая хихикать, встал, покопался в сумке и протянул старшему короткую стеклянную трубочку. Старший взял ее, глянул на просвет. После небрежно сунул трубочку в брючный карман и, щелкнув чем-то на боковине ранца, поднялся в воздух. «Вога, ты оставайся на подхвате!» Приказал сверху ранцевый командир. «А ты, Барт, включай машинку. Чего без дела стоять? Под лампой особо глянь, как там стеклопокрытие дороги. Проверь, не изменилось ли оно от вспышек. Мне только аварии на моем участке не хватало». И улетел к плафону. Барт, тот, что с пылесосом на плече, показал вслед улетевшему начальнику непристойный жест, известный в народе, как «отруби по локоть». Смешливый Вога тут же беззвучно затрясся, зажимая рот ладонью. Недовольно бурча малоприятное, Барт снял машинку с плеча и со скучным видом, глядя только себе под ноги, побрел широким зигзагом в направлении к Семену, лениво поводя раструбом над дорогой. Барт вел себя, как опытный минер, на очередном зачете, с учебным миноискателем на учебном минном поле. Работал для проформы, чтобы отвязались. «Иду на контакт», – шепнул Семен. «Мар, напоминаю. Что бы ни случилось, без моей команды никаких действий». Семен отлип от стены, превратил костюм в желтый комбинезон, такой же, как у ремонтников, и неторопливо направился к бесконечно посвистывающему Барту. «Привет!» – жизнерадостно сказал Семен, останавливаясь перед Бартом и упирая руки в бока. «Как дела?» Ремонтник замер, медленно поднял глаза и, открыв рот, уставился на Семена, бледнее на глазах. Барт сказал несчастным голосом.